съел я этот бифштекс и ушел. У нас было излюбленное местечко в старом парке. Я пришел в этот парк, нашел заросли крапивы, осторожно вырвал один стебель, обернул его газетой, чтобы не жегся, и сунул его в кусты самшита возле места нашего свидания. Прибегает, запыхавшись, миловались, целовались, прощались, а потом я как достал этот стебель крапивы, да как стал лупцевать ее поперек голого зада. Вот тебе твой летун, вот тебе твой летун. Но ведь ты же не собирался на ней жениться, — перебил я его. Нет, конечно, но молодой был, горячий. Я хотел у него спросить, нащупал ли он в тот вечер у себя в кармане сотнягу. И если нащупал, то как с нею распорядился, но все-таки не спросил. Да и что спрашивать? Марат, он такой и есть, и надо его или отвергать, или принимать таким, какой он есть. Мы дошли до конца набережной и пошли обратно. Когда мы проходили мимо этой старушенции, я украдкой посмотрел на Марата, а потом на нее. Марат, проходя мимо нее, как-то важно приосанился, подобрался, как бы сурово предупреждая ее попытку восстановить знакомство. Старушенция на нас даже не посмотрела. Странное чувство испытал я, глядя на нее и вспоминая рассказ Марата. Резались шоферы такси. Бежала, запыхавшись на свидание к юному любовнику, была бита крапивой, а вот теперь такая мирная старушка продает семечки. Куда делся ее летун, Бог его знает. Да, странные чувства я тогда испытал, словно заглянул в жестокий бездонный колодец жизни и увидел на дне его свое собственное постаревшее лицо. Марат шел рядом со мной, как ни в чем не бывало. — Ты бессмертен, Марат, — сказал я ему. — Не надо мне мозги лечить, — ответил Марат. И, властно озираясь, добавил, — лучше пойдем по кофе выпьем. Точно так же однажды на базаре он издали кивнул мне на одну дородную Матрону, которая стояла за прилавком, грудью прикасаясь к целому стогу зелени — петрушки, кинзы, укропа, цицмата, тархуна, зеленого лука. «Забавное приключение было у меня с ней лет 10 назад», — сказал он, когда мы прошли ряд, где она торговала. «Возвращался я с охоты и проходил через деревню Атара Армянская, и тут меня застигла гроза такая, что за три шага ничего не видно. Я вбежал в первый попавшийся дом и вхожу на веранду дома. Дождь пополам с градом лупит такой, что хоть кричи, ничего не услышишь. Все-таки слышу, какой-то стон доносится из дому. Дай, думаю, посмотрю, что там такое. И открываю дверь, смотрю, лежит женщина в постели и зубами стучит. Говорю, так, мол, и так с охоты возвращался, застала гроза, разрешите переждать. Стонет, ничего не отвечает, а только черными глазищами смотрит на меня. Только глазищи и торчат из-под одеяла. Да еще слышу, зубами стучит. Что с вами, говорю, и как-то странно мне делается. Град стучит о крышу, женщина лежит под одеялом, а кругом никого. Лихорадка, говорит, возьми с той постели одеяло и накрой меня. Приказывает прям. Я беру с другой постели одеяло и набрасываю на нее. Она лежит, глазищами сверкает и, слышу, продолжает стучать зубами. А мне так странно, кругом гроза, а здесь одна женщина в доме лежит под одеялом и зыркает своими глазищами. Ну как, говорю, согрелись? Нет, говорит, и стучит зубами. А в другой комнате на кровати одеяло принеси и накрой меня. Я уже сам начинаю дрожать. Вхожу в другую комнату, стягиваю одеяло с постели, беру и накрываю ее. Она все глазами зыркает и продолжает стучать зубами. А мне так странно. Чужое село, чужой дом и женщина одна в доме лежит под одеялом, глазища так и зыркают, а кругом гроза и ни живой души. Думаю, может, ведьма какая. А сам дрожу, не знаю отчего, волнуюсь. Ну как, говорю, согрелись? Нет, отвечает мне резко и стучит зубами. В той комнате на вешалке пальто висит, принеси и укрой меня. Вхожу в другую комнату. В самом деле на вешалке висит пальто. Снимаю его дрожащими руками, несу и накрываю ее. А кругом гроза, крыша трещит, а в доме женщина стучит зубами и зыркает из-под одеяла. Ну как, говорю, а у самого голоса осекается. Согрелись, наконец? Нет, говорит, принеси еще чего-нибудь. А сама глазищами так и зыркает из-под всего, что я набросал на нее. А кругом гроза, крыша гремит, а в доме я и эта женщина. Страшно. Хозяйка, говорю, а у самого голос вибрирует. Больше вроде нечего нести. Ну тогда грозно так произносит. Сам ложись сверху. А у самой глазищи так и зыркают, а зубы так стучат, что сквозь грозу слышно. Не женщина, ведьма. Другой на моем месте от мандража растерялся бы. Но я хоть и мандражу, вперед иду. На всякий случай прислоняю ружье к изголовью кровати, и была не была, ныряю в постель.